Секретаршу Нейта уже назначили на другую должность. Его кабинет в последнее время занимал один из стремительно делающих карьеру помощников. Говорили, он чувствует себя там как дома. Если лихорадка Денге не одолеет беднягу Нейта, то его будет поджидать дома налоговая инспекция. В середине дня капельницу наполовину опустила, но никто не удосужился проверить ее. Еще через несколько часов Нейт проснулся. Голова была легкой, не болела, температура спала. Тело было оцепеневшим, но не потным. Он ощутил на глазах толстую марлевую повязку. Пластырь, которым она была прикреплена, и по некоторым размышлениям решил осмотреться. Нейт медленно отодрал пластырь от виска вместе с волосами, проклиная того, кто так плотно прикрепил клейкую ленту, и отвел повязку в сторону. Она повисла на левом ухе. Первое, что он увидел, была стена, покрытая отшелушившейся уныло-желтой выленившей краской. В левой руке торчала игла капельницы, поэтому он стал отлеплять пластырь пальцами правой. Из другой комнаты доносились голоса и звук шагов. Рядом кто-то стонал низким, ровным, болезненным голосом. Свет не горел, но сквозь занавешенное окно проникали солнечные лучи. Краска на потолке тоже потрескалась и отслоилась. Вокруг больших черных щелей собралась пыль и паутина. Скрипучий вентилятор, свисавший с потолка в самом центре, раскачивался при вращении. Потом внимание на это привлекли две старые, шишковатые, покрытые шрамами и мозолями от пяток до кончиков пальцев ступни. Когда Нейт осторожно приподнял голову, он увидел, что они принадлежат ссохшемуся человечку, чья кровать стояла почти впритык к его собственной. Сосед казался мертвым. Стоны доносились с койки, стоявшей у окна. Их издавал бедолага, такой же маленький и скукоженный, как первый. Он сидел в центре постели, поджав ноги и крепко обхватив себя руками, похожие на шар, и пребывал в трансе от боли. Дышать было трудно от застоявшегося, одуряющего запаха человеческой мочи, испражнений и какого-то вонючего антисептика. Сестры смеялись где-то в коридоре. Кроме кровати Нейта в комнате находилось еще пять коек, раскладушек на колесиках, расставленных без какой бы то ни было логики. Третий его сосед лежал у двери. На нем не было ничего, кроме мокрой пеленки, и все его тело было изъедено открытыми красными язвами. Он тоже казался мертвым. Нейт надеялся, что так оно и есть, для его же блага. Никаких кнопок экстренного вызова медсестры не существовало, равно как не было и внутреннего телефона. Позвать на помощь можно было лишь заорав во все горло, но он боялся разбудить мертвых. Что, если они поднимутся и захотят с ним познакомиться? Нейту хотелось убежать, спустить ноги на пол, выдрать иглу из вены и рвануть на свободу. На улице станет легче. Там не может быть такой концентрации болезней. Где угодно лучше, чем в этом лепрозории. Но ноги были словно колоды. как ни старался Нейт поднять их каждую по очереди, они едва шевелились. Он снова опустил голову на подушку, закрыл глаза и подумал, не заплакать ли ему. «Я в больнице, в стране третьего мира», — повторял он себе снова и снова. «Это не Олнат Хилл за $1000 в день с полами, сплошь устланными коврами, понатыканными на каждом шагу кнопками, душами и врачами, летящими на помощь по первому зову». Мужчина, изъеденный язвами, что-то забормотал, и Нейт сполз пониже, под простыню. Потом осторожно взял повязку, водворил ее на место и приклеил пластырем еще крепче, чем прежде.